За рубеж, за границу, за город. Где лучше провести отпуск? За городом или за границей, за рубежом? А может, за городом, за границей, за рубежом? Слитно. Начнем с того, что есть в русском языке три слова. За город – территория, примыкающая к городу пригород, за рубеж и за граница – иностранные государства. Как они образовались, понятно без объяснений. За город – это то, что находится за городом. За рубеж – то, что за рубежом. За граница – то, что за границей. Из всех мест отдыха можно предпочитать, например, летом за город, зимой – за границу или за рубеж. Можно работать на зарубеж или торговать за границей, надеясь, что заграница нам поможет. Приставка «за» всегда пишется слитно и в соответствующих прилагательных: загородный дом, зарубежный университет, заграничный паспорт. Если же имеется в виду то место, куда мы направляемся, где будем находиться и откуда в конце концов вернемся, то используется уже сочетание предлога с существительным. Можно уехать за город, за рубеж, за границу, жить за городом, за рубежом, за границей, писать письма или приехать из-за города, из-за рубежа, из-за границы. В последнем случае в разговорной речи допустимо приехать из-за границы. А в этом случае подчеркивается факт перемещения из одного пространства в другое, перехода через границу рубеж. Не в городе, а за его пределами. Не в своей стране, а за ее рубежом или границей. Это современная норма. Но так было не всегда. В словаре Ушакова упоминаются два равноправных варианта: за границей и за границей, за рубежом и за рубежом, за городом и за городом. В первом случае перед нами сочетание существительного с предлогом, во втором – наречие. Так же, как и в примерах с существительным «дом». Чтобы описать свое местонахождение, можно сказать «в доме» или «дома». Однако наречные формы утратились, и в предложно-падежном употреблении слова «за город», «за рубеж», «за граница» вновь распались на те части, из которых и образовались. «За город» ездят на машине или на электричке, а «за рубеж», «за границу» — поездом, пароходом, самолетом.